Обыкновенный сверчок. Лёкустелля невия. Верх серовато-бурый, с темными пестринами. Низ светлый, на шее и груди ожерелье из мелких темных пестрин, иногда почти не выражено. Молодые, с примесью желто-зеленых тонов и более выраженными штрихами на груди, боках и подхвосте. От камышовок отличаются нечеткой светлой бровью, ступенчатым, как у всех сверчков, а не закругленным хвостом, крайние рулевые, короче, нижних, кроющих хвоста, а от речного сверчка — пестрым верхом. Песня длинная, две минуты и более, стрекочущая трель «зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи» на высокой ноте, более слитная и сухая, чем у речного и пятнистого сверчков. Позывка короткая «чир», переходящая в бормотание при тревоге.